Глава 23. Академик Владислав Волков. «Что же, вот мы и на месте», — объявил Юджин, едва только Ракот вышел из гиперпрыжка. Система, в которой они оказались, была на удивление тихой. Всего пара планеток крайне скромных размеров, затухающая звезда и станция в этой системе находящаяся. Та самая, к которой они так долго добирались, чтобы передать пленника. «Странно», — кмыкнула Либерти, внимательно вглядываясь в экран сканера. «Что там?» «Да в том-то и дело, что ничего». «В смысле? Что ты хочешь увидеть?» «Ну, в прошлый раз тут были два патрульных корабля. Один возле станции всегда торчал, прикрывал ее, а второй курсировал по системе. То ли просто патрулировал, то ли какие-то показатели для яйцеголовых фиксировал, а сейчас никого». «Ну, нафиксировались, может?» «Может. Но где второй? Охрана ведь всегда должна быть на месте. Давай-ка со станцией свяжемся на всякий случай, а то вдруг не разберутся в ситуации, да как шмальнут по нам». «Да чем? Это ведь исследовательская станция!» — встряла Марго. Ее пальцы пробежались по клавиатуре, и она тут же принялась читать с экрана текст. «Научно-исследовательская станция, академик Владислав Волков. Дата постройки, дата доставки на точку, точка, бла-бла-бла. Вот реактор, тип отшельник 20МО, энергосети второго поколения, пассивный режим охлаждения. Тут орудий нет от слова совсем. Полностью автономная станция, предназначенная для длительной работы у черта на куличках. С таким реактором вообще ничего лишнего не поставишь. Какие еще орудия?» «Тогда где корабль, который охранять ее должен?» «Может, в доке, может, где-то неподалеку, но наш сканер его не засек». «Да чего гадать? Вызываем станцию, просим соединить с корпораткой и все решаем, после чего сваливаем отсюда и всех делов». «Верно. Чё тянуть Ракота за яйца? Скидываем груз и летим отсюда к чертям». Юджин лишь кивнул и активировал консоль связи. Однако несколько попыток связаться со станцией не увенчались успехом. Принимать вызов с Ракоты никто не спешил. «Что за чертовщина?» «Попробуй скинуть идентификатор. Может, они принципиально не выходят на связь?» «Это как?» «Ну, может, у них в протоколе прописан запрет выходить на связь с неизвестными кораблями. Знаю несколько корпораций, которые так делают». «Ладно». Юджин отправил по служебному каналу идентификатор корабля. В примечаниях указал и цель визита — доставка груза. «Ну вот, данные приняты. А дальше чего?» «Вот теперь пробуем их вызвать». И в этот раз действительно вызов был принят. Вот только экран не засветился, как обычно, не появился собеседник. Зато зазвучал его голос. «Станция Академик Владислав Волков приветствует вас». «Доброго времени суток, мы...» Начал было Юджин, но охраняк его подвинул. «Чёрту! Мы, Ракот, привезли груз, заказанный начальником отдела исследований. Будем говорить только с ней». «Ваш статус не является...» «Да насрать мне на статус! Либо она выходит на связь, либо мы разворачиваемся и улетаем». «Ожидайте». Спустя всего несколько секунд экран засветился, и на нем появилась та самая корпоратка, с которой старатели планировали встретиться незадолго до того, как попали в цитадель. «О, ну наконец-то! Значит так, мы привезли груз и...» «Отлично. Ангар 2 открыт. Садитесь». «Эй, постой-ка! А как насчет? «Ангар 2 подготовлен. Заходите на посадку». Брика заметил, что выглядела она как-то странно. Во время прошлого общения с ней девушка была куда более эмоциональной, а тут... Впрочем, мало ли какие у нее проблемы и сложности. «Слушай, детка, я не буду садиться на вашу станцию. Сначала деньги, затем груз». «Все переговоры только после того, как вы сядете и отдадите груз. Иначе никаких денег». «Да ты...» Начал было охраняка, но связь прервалась. «Най, чтоб тебя!» «Вот ведь сволочи! Все как всегда, блин. Ну и что делать будем?» «Похоже, выбора нет, придется садиться». «Нет уж, дудки! Все это очень подозрительно. В прошлый раз она была куда сговорчивее, а тут сама на себя не похожа». «Сама на себя не похожа», — повторил за ним Рика, о чем-то задумавшись. «Чё ты там бормочешь?» «А? Да тут показалось, вот и... Что показалось? Да бред. Давай уже, говори. Но... Помните, я рассказывал про сестру Мигеля? Ну, что она говорила странно, безэмоционально. Так вот, корпоратка, как мне показалось, была такой же. Вот прямо один в один. Но, может, мне показалось? Ну что, она сама на себя не похожа, факт. Но что делать будем? Свалим отсюда и все? А груз? А деньги? Сваливать не вариант. За нами и за грузом могут вести охоту. Да еще и непонятно кто, вляпаемся в проблемы. От груза однозначно нужно избавиться. Да и вообще, что это все зря было, что ли? Может, сбросим капсулу с катехуменом возле станции и пусть сами разбираются, как хотят? А что они там будут разбираться? Манипуляторов на станции нет, кораблей, как я поняла, тоже. При любом раскладе нам потом капсулу ловить придется, только время потеряем. Тогда мы с тобой сходим на станцию и узнаем, что там происходит. Чего? Да на кое это надо? Я не буду садить свой корабль туда. Юджин ткнул пальцем в одну из переборок, за которой, по идее, находилась станция. Не хочу рисковать. А нами, значит, можно рисковать? А что нам сделают? Если все в порядке, тогда посадим корабль, выгрузим катехумена, заберем деньги, свалим. Если же нет... Ну? Что, если же нет? Договаривай. Если же возникнут проблемы, попытаемся уйти. В худшем случае пустим пулю в башку и очнемся в клон-телах. Зато кораблем не нужно будет рисковать. Так себе идея. А я не хочу башкой рисковать. А выбора особо нет. Либо мы сваливаем отсюда, либо идем на разведку. Садить корабль наобум я однозначно не буду. Если там нас ждут, то что мы вдвоем сделаем? Да даже если нас 10 человек было бы, думаешь, это нам бы помогло? Все равно, идти вдвоем это глупо, мы ничего не... Я пойду! Чего? Я пойду, повторил Рика. Втроем высадимся на станцию, все проверим. Я бы хотел, чтобы ты остался на корабле и в случае чего увел его подальше. Марго и Хроняка справятся, а на станции от меня будет куда больше пользы, если там ловушка. Ладно, хрен с тобой. Вы отбитые, по самое не хочу. Нахрена рисковать башкой? Отошли бы подальше и снова попытались с корпораткой поторговаться. Никуда бы она не делась. Боюсь, что нас во время всех этих движений могут и вычислить. Так что нахрен, решим все здесь и сейчас. Ладно. Три человека, облаченные в скафандры, вылетели из трюма Ракота. Без всякой страховки, без тросов, без шансов спастись, вернуться, если что-то пойдет не так. А как иначе? Расстояние между кораблем и станцией было слишком большим, а подлететь на Ракоте было слишком рискованным. Рика с напряжением вглядывался в блестящий корпус станции, находящийся, как казалось, неимоверно далеко. Вокруг стояла полная, абсолютная тишина. Он слышал лишь собственное дыхание да шелест комбеза, когда двигался. Что-то щелкнуло, и раздался ворчливый голос Либерти. «Поверить не могу, что я на это все согласилась. На кой черт мне это вообще надо?» «Ну ты же хочешь денег?» «Я свою часть работы сделала. Пленник доставлен на твой корабль. А ты должен был нас доставить к заказчику. Вот и делал бы свое дело. Я тут при чем?» «Мы хотим убедиться, что прилетели по адресу, что на этой станции находится именно наш заказчик». «Проще было бы свалить подальше, раз у нас подобные сомнения». «Мы не знаем, кто нанял Мигеля, но он сдал нас. Нас уже почти наверняка ищут, и стоит нам где-то засветиться, жди беды. От нашего груза нужно срочно избавиться». «Чем дольше мы с ним болтаемся в пустоте, тем больше шансов, что не получим своих денег». «Ладно, ладно, согласна. Но все равно отправляться на станцию пешком — глупая затея. Почему было не отправить ваших дроидов?» «Потому что корпораты почти наверняка решат, будто мы собираемся на них напасть». «А то, что мы трое заявились на их станцию, это мелочи? Так они не решат, что мы задумали пакость?» «Мы попытаемся объясниться». «Надо было оставаться на корабле и договариваться с этой твердолобой сучкой». Пока шла эта перепалка, они приблизились к станции. Теперь три человека в космосе и станцию разделяло не более сотни метров. Мелочь по обычным меркам, но в космосе. Стоит неправильно подать импульс, прозевать, упустить момент, слишком ускориться и быть беде. Однако вроде как обошлось. Первым в ангар влетел Юджин. Еще на подлете он кувыркнулся в воздухе, сообразив, что относительно станции находится вверх ногами. Едва только он закончил свой маневр, искусственная сила тяжести, наличествующая на станции, сделала свое дело. Юджин плавно и медленно стал ногами на палубу. Хорошо, что сила тяжести тут была слабенькая, примерно треть земной. Иначе бы посадка получилась жесткой. Рухнуть с высоты почти 5 метров на металлический пол — то еще удовольствие. Меж тем Либерти и Рика, повторив маневр Юджина, также оказались на палубе ангара. «Юджин тут, мы на месте!» «Принял. Ждем от вас новостей». «Как будут, сразу узнаешь». «Так, а где встречающие?» «Ждут лимузин. Они ведь не думали, что мы пешком придем». «Ну, так-то да. А это что?» Ворота ангара вдруг начали закрываться. Не успела троица опомниться, как их отсекло от открытого космоса и от ракота, зависшего неподалеку всего в каких-то 300-400 метрах от станции. «Так, наше прибытие не прошло бесследно. Уже хорошо». «Ну, теперь-то встречающие должны появиться. И где они?» «Идем в шлюз, там и узнаем», — предложил Юджин и двинул первым в сторону виднеющегося у противоположной стены двери шлюза. Либерти пошла за ним, однако остановилась, повернулась назад и спросила. «Рика, чего ты там? Идем?» Рика же, вертевший головой по сторонам, буркнул «иду» и нехотя пошел за товарищами. На душе у него кошки скреблись. Интуиция прямо-таки вопила о том, что здесь опасно, и лучше было бы свалить. Но это он привык прислушиваться к своей интуиции. А как в ее правоте убедить остальных? Пока никак. Он тяжело вздохнул и ускорился, стремясь догнать Юджина и Либерти. Простояв пару минут в самом шлюзе, ожидая, пока давление здесь и внутри станции выровняется, Рика продолжал размышлять о том, что же не так со станцией, что ему здесь не нравится, чего его интуиция так настоятельно требует бежать отсюда, сломя голову. Первое — это, конечно же, поведение корпоратки. Второе — отсутствие кораблей охраны, о которых говорила Либерти. Третье — это отсутствие встречающих. Увидев, что троица летит к станции, корпораты должны были хоть как-то отреагировать. К примеру, возмутиться, что их требование сесть в ангар было проигнорировано. Но этого не случилось. Почему? Шипение открывающейся двери отвлекло Рика от размышлений, и он, сам не понимая почему, потянулся к оружию. Что интересно, двое его товарищей сделали то же самое. Наверняка у них в головах творилось то же, что и у Рика. Всем троим было некомфортно, неуютно здесь. Все трое чувствовали проблемы, но, не увидев их, не столкнувшись с ними, не решались озвучить свои ощущения. И смысл? Из ощущений они ведь не развернутся и не пойдут назад к кораблю. Да идти, собственно, уже некуда. Ангар закрыт. «Идем!» Буркнул Юджин и первым вышел из шлюза в коридор. Оглядевшись по сторонам, он опустил оружие, которое до этого держал наготове. «Никого! Что за черт? Что-то здесь не так. Что-то здесь совершенно не так. Сами знаем. Если еще скажешь, что именно не так, мы будем крайне благодарны». «Пока не знаю». «Ну, тогда идем выясним. Или тут будем торчать?» Путь по плохо освещенному коридору был долгим, а все потому, что троица старателей двигалась крайне не спеша. «Что за чертовщина? Что с лампами?» Освещение в коридоре работало из рук вон плохо. Часть ламп не работала вообще, часть постоянно дергалась, мигала, часть еле светила. Собственно, поэтому часть коридора была освещена кое-как, а часть и вовсе тонула во мраке. «Здесь явно что-то произошло». «С чего ты взял?» «Свет. Когда на станции или на корабле возникают проблемы, что-то случается. Всегда, в первую очередь, возникают проблемы с освещением». «Это ты дурацких фильмов насмотрелся? Только там проблемы со светом имеют совсем другие корни. Создатели специально нагнетают таким образом обстановку». «Ну, тут ты не совсем права, а вот Рика как раз наоборот. Неважно, на корабле или станции, если случается сбой в работе реактора, любые проблемы в Энергосити, то первыми дохнут именно система освещения. Остальное просто выключается, предохранители срабатывают». «А со светом что?» А что со светом? Лампы стоят копейки, заменить их не составляет проблем. А лепить еще и на них отдельные предохранители слишком жирно. Что ж тогда тут свет не починили? Мало ли, может, нет запаски. Может, есть куда более серьезные проблемы, чем освещение. А может быть, просто некому? Черт подери, где все? Спроси что-то попроще. Теперь уже все трое, не сговариваясь, ощетинились оружием и шли крайне аккуратно, не торопясь и будучи готовыми к неприятностям. Дойдя до первой двери, Юджин попытался ее открыть. Однако попытка не увенчалась успехом. То же самое произошло и со второй дверью. «Что за черт? Почему все заблокировано?» Рика и Либерти промолчали. Ответа на его вопрос они не знали. Вскоре они добрались до пересечения двух коридоров. «А, и куда дальше?» «Туда погляди!» Либерти ткнула пальцем на таблички, висящие на стене рядом с углом. На табличках были названия отсеков и стрелочки, указывающие направление, где эти самые отсеки находятся. «Лаборатория номер один, лаборатория номер два, ангар один, ангар два, жилой сектор. И куда нам?» «Наверное, в жилой сектор. Думаю, оттуда можно попасть либо на техническую палубу, либо в командный отсек». «Логично. Ладно, идем». В выбранном направлении двигаться совершенно не хотелось. Именно там, в коридоре, вообще не было света. Ни одна лампа не горела. Лишь вдали, на очередном повороте, появлялись короткие всполохи. Видно, на одной из ламп отходил контакт, и она включалась, а спустя несколько секунд вновь отключалась. Добравшись туда, Юджин резко повернул за угол. «Вот же чёрт!» Он опустил оружие и уставился куда-то на пол, практически себе под ноги. «Что там?» Заинтересовалась Либерти, и, едва взглянув на то, что увидел Юджин, тяжело вздохнула. «Вот и неприятности нарисовались. Так и знала, что сюда соваться не стоило. Да что там такого?» Рика, прикрывающий тыл, прямо-таки сгорал от любопытства. «Что ж там такого нашли, товарищ?» «Сам взгляни!» Рика сделал несколько шагов, бросил взгляд на пол, куда уставились Либерти и Юджин. «Твою же!» Выдохнул Рика, разглядев то, что было на полу. «Что тут, черт подери, произошло?»